17 декабря вся страна благоговейно чтила память великого Ким Чен Ира. Были спущены государственные флаги на Кумсусанском дворце Солнца, где в образе бессмертия покоятся Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, во всех партийных и силовых органах и органах власти, общественных организациях, министерствах и центральных ведомствах, частях Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, учреждениях науки, просвещения, литературы и искусства, здравоохранения, печати и информации Пхеньяне, во всех местных органах разных ступеней, на промышленных предприятиях, в госкозах и сельхозкооперативах, рыбацких поселках, учебных заведениях и других всех подразделениях страной. Ровно в 12 часов во всей стране раздались гудки. Все партийные и беспартийные трудящиеся и воины тремя минутами молчания чтили память великого Ким Чен Ира, лицом обратившись к направлению высшей святыни Чче Кумсусанского дворца Солнца, где в образе бессмертия покоится Ким Чен Ир.